Приложение 7. Литовских. Право и его нарушение в средневековой Исландии. Примечание. Е.В. Литовских, кандидат исторических наук. Конец примечания. Сведения исландских нарративных источников, и в первую очередь родовых саг, по юридическим вопросам, вызывали интерес у исследователей еще в XIX веке. Хойслер полагал, что информация о юридической практике Исландии, содержащаяся в них, по своей достоверности равноценна информации судебников. Поэтому саги могут использоваться наравне с ними в качестве источников по правовым вопросам, а следовательно и по использованию в этой области генеалогической информации. Примечание. Хойслер, Das Straftrach der Islanderglas, Лейпциг, 1911 год, страница 13. Конец примечания. Позднее, на волне критического отношения к источникам по скандинавскому праву, фон Зее высказал сомнения в достоверности юридических сведений, содержащихся в родовых сагах. Он отмечал, что необходимо учитывать прежде всего нарративный характер этого типа памятников, что допускает наличие в нем неточности и вымысла. Фон Зее, Антон Дише Рёхтвёрте, Тюбинген, 1964 год, страница 84. Конец примечания. Дальнейшие исследования юридических казусов в сагах привели к тому, что большинство ученых, вслед за Готман, пришло к выводу, что саги дают достоверные образцы правового поведения средневековых исландцев, чего нельзя сказать о правовых нормах, сведения о которых требуют дополнительной верификации из-за возможного литературного вымысла. Исходя из этого, сама возможность анализа правовых функций генеалогии в сагах по-прежнему ставится исследователями под сомнение. Готсман Джалс Сага Респромблебатик им Денче Социокультуляр Дечунг Берн, 1983 год, страница 17-26. Бьок Фёд ин де Исландик Сага, Лондон, 1982 год. Миллер, Bloodtaking and Peacemaking, Чикаго, 1990 год. Конец примечания. Однако Беллерт, проведший подробный сравнительный анализ описаний юридических норм и процедур в родовых сагах и своде исландских законов Грагас, чьи положения действовали во время записи саг, пришел к выводу, что юридические процедуры в сагах не только в целом совпадают с описанными в своде законов, но и могли быть прямо заимствованы из него. Примечание. Беллерт, Island og de Islandske Sager, Копенгаген, Тилруп, 1985 год, страница 71. Конец примечания. Достаточное количество информации об исландской правовой практике можно найти и в книге о заселении страны «Ланднамабок», историческом произведении, повествующем о первом периоде заселения Исландии, первопоселенцах и тех территориях, которые они заняли. Однако материал книги, связанный с правовыми вопросами, изучен недостаточно. Верховным законодательным и судебным органом в средневековой Исландии был тинг, или регулярное собрание всех свободных домохозяев. Исполнительной власти в Исландии того времени не существовало. За соблюдением законов следили сами исландцы. Высшим правовым авторитетом считался законоговоритель, Лёгскогумак, специально избираемый на 4 года человек, который прилюдно на тинге повторял законы и следил за их соблюдением. Судебные дела откладывались до тинга, а там разбирались с судьями, выбираемыми из самых уважаемых людей. Очень часто ими были годи, языческие жрецы. Они же следили за соблюдением закона на местах. Правонарушения были достаточно распространенным явлением в средневековой Исландии. Очень часто самой причиной переселения на остров было, как это видно из саг и книги о заселении страны, совершение будущим переселенцам убийства на прежнем месте жительства, в Норвегии, или какое-либо другое совершенное им правонарушение, например, присвоение дани, принадлежащей конунгу. Примечание. Ланднамабок Якоб Бенедиктсон Излэнгсфорнрит Рейкьявик, 1968 год. Также Ладн, книга 18. Ладн, книга 32, страница 72. Конец примечания. Неудивительно, что на новом месте в Исландии жизнь выходцев из Норвегии не отличалась спокойствием. Даже заселение другого крупного острова этого региона, Гренландии, произошло из-за того, что будущий гренландский первопоселенец Эйрик Рыжий был вынужден уехать из Исландии после совершенного им убийства. Примечание. Ландла, книга 35, страница 78, а также сага о гренландцах и сага об Эйрике Рыжем. Конец примечания. В книге о заселении страны неоднократно упоминаются и побеги, и бунты рабов, часто с последующим убийством ими своих хозяев, но никому из восставших рабов не удавалось избежать мести хозяев или их родичей. Примечание. Ландл, книга 25, страница 59, страница 78 и страница 99. Конец примечания. Самым известным в этом ряду было убийство первопоселенца Херлейва рабами, сначала обманом выманившими его из дома, а затем сбежавшими со всем его имуществом, но в итоге павшими от руки Ингольва, побратима Херлейва, отомстившего за него. Примечание. Ландл, книга 6, страница 30. Одним из важных аспектов древнеисландской процессуальной практики были имущественные отношения. Родственные связи, как известно, обуславливали права на владение определенным участком земли и его наследование, что особо подчеркивает Гуревич. Примечание. Гуревич – человеческое достоинство и социальная структура. Опыт прочтения двух исландских саг. Одиссей, Москва, 1997 год, страница 25. Конец примечания. Права собственности занимали большое место в исландской юридической практике. Любое, даже незначительное посягательство на них служило причиной или поводом к вражде между родами. Одной из причин вражды могло служить спорное имущество супругов или соседей, другой – принадлежность Годорда, а точнее стремление его захватить. Примечание. В случае с тяжбой по поводу приданного Ун, Бреннуньёрессага, Финур Джонсон Халле, 1908 год, Альтрордише Сага Библиотек, том 13. Убийства, совершенные вследствие ссоры между супругами, упоминаемые в книге о заселении страны. Лондон, книга 51. Конец примечания. В книге о заселении страны описывается цепь убийств, начавшаяся даже с соблазнения девушки или с подозрения во вредоносном колдовстве, повлекшем за собой вред хозяйству, или болезнь людей. Примечание. В саге о Ньяле это проявилось в выступлении Мерда против Хескульда. А также Ландон, книга 58, страница 134, и книга 40, Страница 89. Конец примечания. И уж тем более, убийства должны были последовать за осквернением почитаемых мест, как это произошло с местом Тинга Священной горы. Хотя после череды убийств и продолжительной мести враждующие стороны примирились, место Тинга все равно пришлось перенести как утратившее свою чистоту. В качестве поводов возобновления вражды в саге о Ньяле, одной из самых больших родовых саг, выступают, например, захват земли, который якобы совершил Гуннар, и нарушение границ собственности, проезд Хёскульда через чужой двор. Очень часто причиной ссоры, доходившей до убийств, могла стать принадлежность свободно пасшегося скота или кита, прибитого на спорную территорию. Однако в ряде случаев родственники, кроме родителей и детей, это могли быть братья или дядя с племянником, владели совместным имуществом, и это не вызывало особых противоречий, по крайней мере, без другой, скрытой причины. Примечание. У Ньяля и Гуннара был общий лес на красных оползнях. Они не делили леса, и каждый рубил, сколько ему было нужно, и не попрекал другого за это. Конец примечания. Родичи могли также обмениваться личным движимым и недвижимым имуществом, и чем ближе была степень их родства, тем большее, так сказать, нарушение прав собственности прощались или улаживались без суда, по взаимной договоренности. Дядя мог простить племяннику по траву, брат – отказ вернуть одолженное украшение и тому подобное. Примечание. Лагдельсага. Эйнар Олафур Свейнисон. Рейкьявик, 1934 год. Изленскфорнир. Страница 18. Конец примечания. В суде для подтверждения или опровержения владельческих прав могли также использоваться сведения родословных. Так, в саге об Эгиле есть эпизод, в котором сторона Исса апеллирует в суде к праву по древности владения, аргументируя это тем, что Ани, дед ответчика, получил землю от Грима, моего отца, деда Исса. Примечание. Ани паланд ад Грими фюгюр минум. Эгил сага, скалла Гримсонар, Сигурд Норал Рейкьявик, 1933 год, страница 85. Конец примечания. Таким образом, подтверждался с одной стороны сам факт заключения сделки в прошлом и ее действенности до настоящего времени, с другой указывалось подчиненное положение ответчика по отношению к Иссу, поскольку он не купил землю, а был наделен ею, тем самым оказавшись от него в зависимости, а следовательно и необходимость соответственной стратегии взаимоотношений, и в-третьих, хотя и косвенно, свидетельствовало о длительном владении сторонами собственностью, а следовательно об их родовитости. Одним из главных вопросов, связанных с собственностью, было, безусловно, наследование. Свод исландских законов Грагас четко ограничивал круг наследников. Примечание. На данную тему написано множество работ. Подробнее о порядке наследования у Гуревича, Норвежское общество в раннее средневековье, проблемы социального строя и культуры, Москва, 1977 год, страница 50, ЗАГС, проблемы феодализма в скандинавских странах, формы социальной организации и правовые представления норвежского крестьянства в XI-XIII веках. Калинин, 1986 год. Страницы 32, 35, 56. Хаструп К. Culture and History in Medieval Ireland, Oxford, 1985, страницы 75-76-83, конец примечания. В Исландии, в отличие от Норвегии, наследование велось и по мужской, и по женской линиям, и это значительно расширяло круг наследников. Примечание. Хансен, Слектскап, Эйендом, Ок, Социале, Стратегиер и Нордсик, Миделалертер. Коллегию Медиевале, 1994 год, том 7, номер 2, страницы 103-154. Турвилле Петре, The Genealogist and History in Eyre to Snorri. Лондон, 1998 год. Saga Book of the Viking Society, Volume 20, страницы 124-130. Конец примечания. Первоочередное право наследования имели супруги, родители и дети. За ними следовали братья и сестры. Примечание. Грагас, Лагасафин Исленска Сьодвельдизинс, Гуннар Карлсон этал, Рейкьявик, 1997 год, страницы 218-263, конец примечания. Как правило, наследники этих степеней родства точно находились. При отсутствии же родственников этой категории могли наследовать племянники и кузены. Специального подтверждения своих родственных связей при вступлении в наследство не требовалось, поскольку степень родства наследников как близких родственников была известна. Если же возникала подобная необходимость, потенциальный наследник жил далеко и был недостаточно известен душеприказчикам, проводилась соответствующая часть генеалогического перечня, правдивость которой подкреплялась свидетельскими показаниями или какими-либо вещественными доказательствами. Иногда важную роль играли и более отдаленные родственные связи. В саге о людях из Лососьей долины описывается случай фальсификации сведений о последовательности смерти родственников в сложной ситуации с целью получения наследства. Быстро распространилась весть о том, что Торстен Черный и его люди утонули. Торкель сразу послал за тем человеком, Гудмундом, который выбрался на берег. И когда он явился к Торкелю, тот заключил с ним тайную сделку, что он расскажет о том, как люди утонули, по подсказке Торкеля. Гудмунд обещал это. Тогда Торкель в присутствии многих людей велел ему рассказать о том, как это случилось. И Гудмунд сказал, что первым утонул Торстейн, затем его свояк, зять Торарин, тем самым Хильд стала наследницей, поскольку она была дочерью Торарина. Затем, сказал он, утонула девочка, и ближайшей наследницей стала Оск, ее мать. И она погибла последней. Таким образом, все имущество должно перейти к Торкелю Бахраме, так как его жена Гудрид должна унаследовать имущество после своей сестры. Точное знание генеалогических связей, а также умение ими манипулировать, сыграло в этой истории важную роль, поскольку в зависимости от очередности смерти родственников при исландской билинейной системе наследования право на наследство переходило к различным боковым ветвям, родственникам Торарина или Оск, каждая из которых имела свои имущественные притязания. Торкель выстроил наиболее выгодную для него цепочку наследников, тем самым обратив ситуацию в свою пользу и выиграв дело о наследстве. Примечание. В саге представлена только эта версия происшедшего, хотя и оговаривается, что родственникам Торарина этот рассказ показался неправдоподобным. Конец примечания. родственные отношения изначально служили одним из факторов, сдерживающих вражду. Поэтому внутриродовые конфликты противоречили всему укладу древнеисландского общества. В обязанности родичей, как показал ЗАГС, по материалам судебников, наряду с поддержкой в суде, уплатой виры, передачей юридических полномочий и тому подобного, входили улаживание конфликтов и ответственность за поведение родственников. Примечание. ЗАГС. Правовые обычаи и представления в северо-западной Норвегии. 12-13 века. Скандинавский сборник. Таллин. 1975 год. Выпуск 20. Страницы 37-46. Сравните. Он ответил, что не поедет, если это может не понравиться его родичу Хруту. Моего слова они не нарушат. Поэтому, когда они пытаются пойти наперекор ему, он упрекает своего сына Скарпедина. Вы опять не хотите слушаться меня и не считаетесь со мной? Когда вы были моложе, вы так не делали, и вам же было лучше. Тот отвечает, подчиняясь решению отца, хотя оно ему и не нравится. В угоду отцу я охотно сгорю вместе с ним. Конец примечания.